Работу Тенни можно сравнить с деятельностью секретной шпионской службы, о которой глава государства ничего не знает и потому может снять с себя ответственность за ее грязные дела. Мюррей Стайн. Глава третья. Агрессия, нарциссизм и беспомощность. Перед началом активного этапа интеграции Тенни вы должны лучше понять процессы и цели теневой работы. Когда человек впервые знакомится с концепцией тени, то его могут охватить две противоположные реакции – экстатическое восхищение или первобытный ужас. Одни люди представляют почти волшебное преображение в сильного, смелого и неуязвимого персонажа, который никогда не дает себя в обиду, всегда добивается поставленных целей, и им, конечно, все непрестанно восхищаются и даже опасаются. «Вот сейчас я свою тень верну на место и всем покажу, какой я на самом деле», — так думает человек, предвкушая свою трансформацию. Вторая категория людей, более осторожных, испытывают тревожность перед неизвестностью. «А вдруг я сейчас выпущу свою тень и стану совершенно другим, ужасным человеком?» Это страх потери идентичности, и он часто возникает во время работы с подавленными частями личности. И те, и другие заблуждаются, и это заблуждение вызвано культурными стереотипами. Когда мы говорим о темной стороне личности, то в нашем воображении возникают художественные и крайне обаятельные образы отрицательных персонажей. Например, это может быть могущественная ведьма из сказок, которая одним взглядом испепеляет своих обидчиков, или авторитарный король, захвативший власть благодаря своей силе и коварству. Возможно, вы представляете более современные образы. Образ плохого парня или разбивающий сердца femme fatale. Подобные ассоциации могут вызывать две противоположные реакции – восхищение и страх. С одной стороны, вас могут привлекать подобные персонажи и поведение, которые они демонстрируют. Они властолюбивы, привлекательны и безудержно свободны, ведь им неведомы муки совести и стыда, которые обычно обременяют положительных героев. Такие персонажи себе на уме. Им плевать на чувства окружающих людей. Их интересует лишь собственное благополучие. Сверхчувствительные люди, привыкшие чувствовать вину даже перед убитым комаром, могут позавидовать такому набору качеств. Кто-то позволяет себе поработить целую страну и спокойно спать на пуховых перинах, а я уже третью ночь не могу уснуть, потому что взял лишнюю сдачу в магазине. И где тут справедливость? С другой стороны, отрицательные персонажи могут вызывать страх, ведь отсутствие эмпатии и этических норм делают их асоциальными, и вы ни за что не захотите быть похожими на них». Способность сопереживать, учитывать интересы и чувства окружающих, верность своим принципам и убеждениям – все это обрамляет личность человека и не позволяет деструктивным импульсам и желаниям взять контроль над вашей жизнью. Неужели работа с тенью означает, что это осиное гнездо вырвется наружу и сделает вас другим, плохим человеком? Давайте развеем все эти заблуждения и разберемся, что же на самом деле происходит – когда человек выпускает свою тень. Во-первых, вы не станете другим человеком, не утратите свою идентичность и уж точно не сможете превратиться в асоциального персонажа, даже если очень захотите. Напротив, вы станете похожи на себя. Ваша работа заключается в возвращении утраченных частей личности, а не искоренению своего «я». Но и магического преображения в инфернального героя ожидать не стоит. По той же причине. Во-вторых, цель работы с тенью – это сделать бессознательные процессы сознательными, а не выдумать новые. Например, если вы подавляете свою агрессию, то не избавляетесь от нее, а складируете где-то в чертогах психики. Когда агрессии становится слишком много, то вы либо взрываетесь, разрываете отношения, бросаете работу или каким-то другим образом устраняетесь от объекта, который эту агрессию вызывал, либо агрессия уходит внутрь и превращается в аутоагрессию. Вы начинаете ненавидеть себя. Ваша самооценка падает, и появляется апатия к жизни. и вы не можете найти объяснение своему поведению, потому что его формирует бессознательная часть, которая заряжена агрессией. Когда вы выводите агрессию из тени, то делаете ее сознательной, а значит, управляемой. Золотой закон психологии. Мы можем управлять только тем, что мы осознаем. То, что мы не осознаем, управляет нами. Об этом писал Карл Густав Юнг в труде «Аион Христос. Символ самости». Психологическое правило гласит, когда внутренняя ситуация не осознается, она происходит снаружи, как судьба. То есть, когда личность остается неделимой и не осознает своей внутренней противоположности, мир вынужден разыгрывать конфликт и разрываться на противоборствующие половины. Агрессия, нарциссизм и беспомощность. Вы уже имеете представление о качествах и проявлениях, которые могут находиться в тени. Истории героев наглядно иллюстрируют, при каких обстоятельствах человек отказывается от тех или иных аспектов своего «я», и насколько губительны могут быть эти лишения. Если вы только познакомились с концепцией тени, то обилие новой информации может вас фрустрировать и вызывать непонимание. За что хвататься? С какими аспектами личности нужно работать в первую очередь? Работа с бессознательным – это очень интимный процесс, в котором важно опираться на собственные ощущения, уникальные образы и интуицию. Однако на первых этапах работы вам может пригодиться некая отправная точка, на которую можно опереться и начать с нее свое индивидуальное путешествие. В этой главе я выделю три части личности, которые чаще всего оказываются в тени: агрессивная часть, нарциссическая и беспомощная. Мы рассмотрим их положительные стороны и увидим, какие сокровища они в себе таят. Агрессивная часть. В первой главе мы говорили о некоторых положительных функциях агрессии, которые помогают человеку обеспечить эмоциональную и физическую безопасность. К сожалению, многие люди рассматривают агрессию исключительно как нечто негативное, путая ее с агрессивностью. На самом деле агрессия – это энергия без вектора, у нее нет направления, пока человек его не задаст. Что это значит? Представьте, что в деревне X мужчина разводит огонь. Этот огонь нейтрален, он не хороший и не плохой. Если мужчина использует пламя, чтобы согреться, защититься от диких зверей или приготовить ужин для своей семьи, это созидательные действия, положительные. А если он хочет поджечь дом соседа, которому завидуют, это противозаконные и деструктивные действия. Огонь при этом, как явление, остается нейтральным. То же самое справедливо и для агрессии. Когда вы готовите ужин, поднимаете штангу в спортивном зале, стряхиваете с одежды муравья, пишете картину или слушаете эту книгу, вы проявляете агрессию, потому что вы оказываете воздействие на мир, прилагаете усилия для его изменения. Вспомните момент, когда вы приходите домой и решаете сделать генеральную уборку или переставить мебель. Что вы чувствуете? Прилив сил. Надо что-то изменить в этом мире, пространстве, в своей жизни, наконец. Да, именно агрессия дает вам силы на эти изменения. Когда же человек регулярно подавляет агрессию, направляет ее не вовне, а внутрь, то она превращается в аутоагрессию. У вас наверняка были моменты в жизни, когда вы злились на себя, испытывали чувство вины, стыда, и вместе с ними приходило жуткое бессилие. Нет сил встать с кровати, сделать рутинные дела. Нет желания заниматься спортом или готовить себе обед. Даже тело становится каким-то тяжелым и неповоротливым. Такое состояние бывает вызвано систематическим подавлением агрессии. Когда в человеке возникает агрессия, то она обязательно должна получить вектор. Вовне или внутрь. Но если человек боится своей агрессии, не выражает ее своевременно, то она отправляется в тень. Когда вытесненной агрессии становится слишком много, она может вырваться наружу в самых неприятных и неожиданных формах, начиная от плохого самочувствия, заканчивая внезапными вспышками гнева и разрывом близких отношений. Лидия, 31 год. Лидия познакомилась с Вадимом 2 года назад, и у них завязался роман. Лидия очень хотела, чтобы в этот раз все получилось. Женщина мечтала создать семью и увидела в Вадиме идеального спутника жизни. почти идеального. Мужчина был привлекательным, галантным, имел блестящее образование и приличный достаток. Лишь одно пустяковое убеждение Вадима мешало их будущему счастью. Он не хотел жениться. Вадим говорил об этом прямо, начиная с первых свиданий. «Лидочка, браком хорошее дело не назовут. Штамп в паспорте – это пережиток прошлого, а не условие для счастливого будущего. Ты же меня понимаешь?» – вещал Вадим с улыбкой, а Лидочка улыбалась в ответ, нервно покусывая губу. Такая реакция Лидии была привычной. Она редко вступала в конфронтации. Ведь если она выскажет свое острое несогласие, то их хрупкий союз может рухнуть в ту же секунду. А если подождать, достаточно настойчиво намекать и быть терпеливой, то мнение Вадима может измениться. Обязательно изменится. Напряженная улыбка и сжатый смешок – типичный ответ Лиды на то, что ей очень не нравится. Она привыкла подавлять агрессию повсеместно. Когда коллега обидно пошутит, мама раскритикует ее новую прическу или парикмахер отстрижет волос на 10 сантиметров больше запланированного. Нужно лишь улыбнуться и быть выше неприятности. Тогда и огорчений в жизни будет меньше. Только вот в отношениях с Вадимом привычная тактика не сработала. Ее сожитель начал ее раздражать. Лидия боялась прямых разговоров об узаконивании отношений, поэтому агрессия, вызванная некомфортным для нее положением, выходила постепенно. Она все чаще начала делать Вадиму бытовые замечания. Неправильно поставил чайник, крошки со стола не убрал, плиту заляпал. И хотя Лидия понимала, что ее огромное возмущение несоразмерно крошкам на столе, она не могла ничего с собой поделать. Вадим страшно ее бесил. Она начала избегать близости, задерживаться на работе и сравнивать Вадима с другими мужчинами, которые были во всем лучше него. 2 года напряжение нарастало в паре, пока Лидия не взорвалась. Случился серьезный скандал. Вадим был обвинен в инфантилизме, скупости, эгоизме и паразитизме. Ведь он целых 2 года держал Лидию в непонятных отношениях, пользуясь ее терпением и любовью. На все эти обвинения Вадим лишь развел руками. «Я тебе ничего не обещал». Тогда гнев еще сильнее захватил Лидию, и она, собрав свои вещи, уехала к подруге. Объяснение. Пример Лидии – это клише, через которое проходят многие люди в межличностных отношениях. Чем ближе и интимнее отношения, тем более важны границы для их поддержания. Агрессия помогает своевременно реагировать на нарушение ваших интересов и границ. Если человек подавляет агрессию, то она отправляется в тень, откуда будет управлять вашей жизнью и поведением. Если бы Лидия изначально выразила несогласие с позицией Вадима, то они бы взвесили свои точки зрения и сознательно приняли решение, которое бы устраивало их обоих. Возможно, они бы могли установить некоторый срок для принятия решения о бракосочетании. Или наоборот, они бы обнаружили, что их видение общего будущего абсолютно несовместимо. Расстались и не тратили время друг друга. Самое главное, они бы приняли решение сознательно. Когда человек интегрирует свою агрессивную часть, он не становится агрессором. Он учится своевременно реагировать на то, что для него неприемлемо или нарушает его комфорт. Он дает возможность агрессии выполнять естественную функцию – оберегать благополучие. Люди с теневой агрессией не лишены агрессии в целом. Они проявляют ее пассивно, как делала Лидия в течение отношений. А если агрессии накапливается слишком много, то, подобно гнойному нарыву, она прорывается потоком гнева и разрушения, всегда неожиданно и неуместно. Поэтому, если мы представим, что Лидия интегрировала свою теневую часть, то следствием этой интеграции станет своевременное отстаивание границ, внимательность к своим потребностям и способность выстраивать жизнь вокруг себя, а не пассивно следовать за велениями другого человека. По каким признакам можно понять, что ваша агрессивная часть подавлена? Вы испытываете проблемы с выстраиванием личных границ. Вы можете охарактеризовать себя фразой «Я долго терплю, но если меня довести, то мало не покажется». Вы наблюдаете за собой агрессивные реакции, которые несоразмерны реальной ситуации. Вы проецируете свою агрессию на внешний мир, и он кажется вам враждебным, будто другие люди выжидают момент, чтобы вам навредить, задать неудобный вопрос или сделать оскорбительное замечание. Вы избегаете конфликтов даже в тех случаях, когда ваши интересы грубо и очевидно нарушаются. Упражнение. Посмотрите на разные сферы своей жизни – семейную, социальную и профессиональную. Как думаете, в каких ситуациях и с какими людьми вы подавляете свою агрессивную часть? Как из-за этого ухудшается ваша жизнь и состояние? Если вы позволите своей агрессивной части выполнять ее функции, защищать ваши интересы, расставлять личные границы, обеспечивать безопасность, то как изменится ваша жизнь? Приведите конкретные примеры, как изменится ваше поведение и улучшится жизнь, если вы выведете из тени свою агрессивную часть. Пример выполнения упражнения. Я часто подавляю свою агрессию при общении с сестрой. Она любит критиковать мою внешность, называя это сестринской заботой. Например, недавно она сказала мне: «Ланочка, с твоими ногами лучше носить брюки, а не юбки. Ты не обижайся. Тебе, кроме меня, об этом никто не скажет». Ее оскорбления меня сильно задевают. Я постоянно прокручиваю ее слова в голове. Самооценка падает, но я ничего не могу ответить. Мне просто очень обидно. Если я проявлю агрессию в ответ и выставлю границы, то сестра точно обидится. Зато я почувствую за себя гордость, потому что могу защитить себя и свое тело. Мне станет спокойнее, уйдет постоянная мыслительная жвачка и тревожность перед общением с сестрой. Я смогу реагировать на обидные комментарии, а не замалчивать свою обиду. Я смогу сказать вслух: «Мне неприятны твои слова. Я хочу, чтобы ты перестала комментировать мое тело. Если ты не перестанешь меня обижать, я прерву наше общение». Нарциссическая часть. За последние годы термин «нарциссизм» приобрел скверную репутацию, которую сложно игнорировать. Назвать кого-то нарциссом значит обвинить человека в крайней степени самовлюбленности, эгоцентризма и отсутствии эмпатии. И мы не можем обойти стороной такое явление, как нарциссизм, когда говорим о теневых аспектах человеческой психики. Только рассматривать его мы будем не как абсолютное зло, а как нейтральное качество, которое в зависимости от степени проявленности может способствовать как созиданию, так и разрушению личности. Давайте разберемся, что же называется нарциссической частью личности. Это та часть личности, которая отвечает за ваши амбиции, стремление к общественному признанию, финансовому благополучию, обладанию красивыми вещами и атрибутами престижа. Ваше желание получить элитное образование, окружить себя необыкновенными людьми, занять высокое место в обществе – все это производные вашей нарциссической части. Если мы отойдем от внешних мирских благ и обратимся к внутреннему миру человека – то мы снова встретимся с ними, нарциссическими проявлениями. Дело в том, что одна из базовых потребностей человека – это потребность в отражении, и ее также можно отнести к нарциссической. Заметьте, как матери интуитивно отражают своих детей. «А кто у нас такой красивый? А у кого такие хорошенькие пальчики? Вау, как ловко ты забрался на это кресло!» Когда у матери есть ресурс быть ясным и доброжелательным зеркалом для ребенка, то дитя развивает в себе здоровую нарциссическую часть, имеет положительное представление о себе и окружающем мире. «Мир мне рад. Я нравлюсь миру. Мир нравится мне». Это такое базовое убеждение, которое делает ядро личности целостным, а самооценку крепкой. Когда такой ребенок повзрослеет, он сможет давать положительную обратную связь как себе, так и окружающим людям. Для него будет абсолютно естественным присваивать себе свои достижения, концентрироваться на сильных качествах собственной личности и иметь непоколебимую веру в то, что с ним все в порядке. Проблема начинается тогда, когда нарциссическая часть деформирована, нездорова. В первой главе была рассказана история Вероники, выросшей с нарциссической матерью. Матери-нарциссы не способны быть здоровым зеркалом для ребенка, потому что они лишены эмпатии и способности к отражению. Более того, такие матери используют ребенка как свое нарциссическое расширение, принуждая ребенка стать их персональным зеркалом. Помните, как мать вынуждала девочку участвовать в музыкальных конкурсах, чтобы присвоить ее достижения себе? Это и есть послание, которое нарциссы дают своим «золотым детям». будь моим продолжением и отражай меня. Является ли подобная степень нарциссизма губительной? Безусловно. Является ли нарциссизм исключительно пагубным явлением? Нет. Нарциссизм может быть как нормальным, так и патологическим. Мы говорим о подавлении здоровой нарциссической части, которая необходима для адекватной самооценки, понимания своих потребностей и психологической зрелости. Если мы представим, что Вероника приняла свою нарциссическую часть, то из тени покажется ее истинное желание – быть артистом на сцене, а не закулисным композитором. Женщина осознает, что она отодвигала себя не только в своей работе, но и в других сферах жизни. Она старалась занимать меньше места в разговорах с подругами, стеснялась хвалиться своими достижениями и старалась носить неброскую одежду, хотя ее всегда привлекали яркие цвета. Признание своей нарциссической части поможет Веронике занять центральное место в своей жизни, открыто гордиться собственными успехами, быть объектом всеобщего внимания и получать от этого удовольствие. По каким признакам можно понять, что ваша нарциссическая часть подавлена? Вы боитесь находиться в центре внимания, даже если это внимание положительно. Вы не умеете принимать комплименты. Даже поздравления в ваш день рождения вызывают в вас чувство неловкости. Вы часто фантазируете, как выступаете перед аудиторией или даете интервью. При этом вы испытываете страх перед публичными выступлениями. Вы испытываете сложности с присвоением достижений. Вам кажется, что они являются простым везением, а не закономерным следствием ваших усилий и талантов. Вы стараетесь занимать как можно меньше места в физическом пространстве. Даже если вы сидите в вагоне метро и рядом с вами никого нет, вы принимаете сжатую позу. Вы стараетесь занимать как можно меньше места в межличностных отношениях. При разговоре с людьми вы тщательно следите, чтобы вас не было слишком много. О себе вы говорите быстро и сжато, а вот окружающих можете слушать часами. Упражнение. Посмотрите на разные сферы своей жизни – семейную, социальную и профессиональную. Как думаете, в каких ситуациях и с какими людьми вы подавляете свою нарциссическую часть? Как из-за этого ухудшается ваша жизнь и состояние? Если вы позволите своей нарциссической части выполнять ее функции, привлекать внимание, присваивать себе свои достижения, ставить амбициозные цели, желать и покупать красивые вещи для себя, то как изменится ваша жизнь? Приведите конкретные примеры, как изменится ваше поведение и улучшится ваша жизнь, если вы выведете из тени свою нарциссическую часть. Пример выполнения упражнения. Я очень стесняюсь показывать себя в соцсетях. Мне становится стыдно, что люди могут подумать, будто я хочу внимания. При этом я занимаюсь изготовлением фарфора, и ведение социальных сетей нужно мне для заработка. Но от этой мысли становится еще страшнее. Ведь люди могут подумать, что я хочу им втюхать свой фарфор и заработать на них. Когда я представляю, что во мне расцветает нарциссическая часть, мне сразу хочется внимания. Я его не боюсь, я его жажду. Мне хочется показывать всем свои работы, получать комплименты и заказы, потому что мои изделия и правда сказочно хороши, и моя нарциссическая часть считает, что они должны продаваться за хорошие деньги. Если я выведу из тени своего нарцисса, то с ним придет желание показывать себя, свои работы и получать за них деньги. Мне сразу захотелось изменить описание профиля, написать что-то комплиментарное о себе и своих работах. Еще сделать сайт со своими работами и ценами, чтобы люди могли их увидеть и заказать. Да, это то, что мне нужно сделать в первую очередь. Беспомощная часть. Беспомощность – одно из самых неприятных состояний, которые может испытать человек. Когда я чувствую себя беспомощным, я становлюсь маленьким, неважным и бесполезным. Подобное переживание крайне болезненно, потому что оно затрагивает не только самооценку, но и чувство безопасности. Для тревожных людей чувство безопасности напрямую связано с контролем. Чем больше я могу контролировать, тем в большей безопасности я нахожусь. Поэтому состояние беспомощности для них особенно невыносимо, ведь оно буквально выбивает из-под ног их главную опору. Да и кому может нравиться состояние бессилия? Разве только инфантильным людям, которые избегают ответственности и ожидают, что кто-то другой решит за них все проблемы. Если вы мысленно соглашались, слушая эти строки, то, возможно, вы нашли точное местонахождение вашей тени. Потому что присоединение своей беспомощной части является одним из самых важных моментов в терапевтической работе. Я много раз наблюдала, как самые властные, ответственные и сильные люди испытывали настоящий катарсис, когда обнаруживали и принимали свою беспомощную часть. Конечно, путь до этого знакомства был непростым, потому что беспомощность, в отличие от агрессии и нарциссизма, не выглядит чем-то ресурсным и полезным. Напротив, она выглядит как нечто, что стоит запихнуть подальше и по возможности никогда больше не доставать. Почему же именно эта никчемная часть оказалась в списке популярных теневых качеств? Потому что только осознание собственной беспомощности помогает человеку сконцентрироваться на тех вещах, которые он может контролировать, и отпустить те сферы жизни, на которые он влиять не способен. Да, сама по себе беспомощность не заряжена ресурсом, но она является ключом к вашему энергохранилищу. Я предлагаю вам рассмотреть пример, который покажет истинную ценность вашей беспомощной части. Владимир, 38 лет. Владимир вырос с матерью и младшим братом Романом. Когда Владимиру было 14 лет, его отец оставил семью и уехал на заработки в другой город, где начал строить новую жизнь, оборвав все контакты с женой и детьми. Мать сильно горевала, ее нелегкая жизнь стала еще тяжелее. Воспитание двоих сыновей, отсутствие денег и необходимость работать без выходных – все это легло на ее плечи. Единственная опора, которая осталась в ее жизни – это старший сын Владимир. «Сынок, вся надежда теперь на тебя. Ты главный мужчина в этой семье». Эти слова заставили маленького Вову мгновенно повзрослеть. С 16 лет Вова начал работать наравне со взрослыми. Сидел с младшим братом, пока мать была на ночных сменах, и никогда не жаловался. Прошло время, жизнь наладилась, семья стала жить благополучно, но Вова по-прежнему оставался единственной опорой для матери и младшего брата. Когда Владимиру исполнилось 30 лет, он создал свою семью, и у них с женой родился ребенок. Только вот наслаждаться заслуженным счастьем и строить планы на будущее мужчина был не способен. Его младший брат регулярно попадал в серьезные проблемы. Оказывался в полицейском участке за пьяную драку, брал микрозаймы, употреблял наркотики и оказывался без средств к существованию. И каждый раз Владимиру поступал звонок от мамы. «Вовочка, родной, с Ромочкой беда, нужны деньги, мне некого просить, кроме тебя, пенсия же совсем крохотная. Если ты брату не поможешь, никто не поможет». И Вовочка всегда помогал. Он срывался с дня рождения супруги, чтобы забрать брата из участка, потрошил семейные накопления, чтобы заплатить коллекторам, и в целом тратил огромные ресурсы, чтобы спасти брата. Ведь кто поможет, если не он? Отношения с женой начали портиться, тревожность возрастала, планирование будущего казалось невозможным. Владимир жил на две семьи. Все ресурсы, необходимые для построения своей жизни, психические и материальные, он делил пополам. Часть себе, а другую часть – маме с братом. Владимир жил выше своих возможностей, поэтому истощение и апатия не заставили себя долго ждать. Мужчина себе не принадлежал. Объяснение. Дети, выросшие с инфантильными родителями или вынужденные взять на себя родительские функции в детском возрасте, часто повторяют сценарий Владимира. Безусловно, уход отца и вынужденное положение матери стали причиной раннего взросления мальчика. Но трудный период давно прошел, а непосильная ноша на плечах Владимира осталась. Мужчина сросся с ролью спасителя семьи и продолжил исполнять ее во взрослом возрасте. Для подобного жизненного сценария не обязательно иметь зависимого брата. Достаточно верить в бесконечность своих возможностей. Люди, которые держат беспомощность в тени, имеют очень яркие и очевидные паттерны поведения. Они игнорируют свои базовые потребности, берут на себя чужую ответственность, оправдывают и жалеют окружающих, бегут спасать близких людей, зная, что это на самом деле не нужно. Они поступают так автоматически, потому что им кажется, что у них есть на это ресурс. Я полагаю, вы понимаете, что в кабинете психолога они оказываются по причине высокой тревожности, апатии и нежелания жить. Не имея возможности быть беспомощным ребенком в детстве и вынужденные взять на себя непосильную ношу в виде родительских функций, они вырабатывают жесткую установку. Что бы ни случилось, я все решу, я справлюсь. И на первый взгляд такая установка жизнеутверждающая и положительная. Но это не так. Вы не всегда должны со всем справляться. Тем более с чужими проблемами. Принятие своей беспомощности помогает снять с себя ложную ответственность, а значит, оставить свой ресурс себе. Например, если я чувствую себя беспомощной, то мне не нужно в очередной раз тратить 3 часа своей жизни на то, чтобы помочь подруге выйти из созависимых отношений. Я не психолог. Я не могу ей помочь. Я бессильна. Если я чувствую себя уставшей и слабой после рабочей недели, то я не могу поехать к маме на выходные, чтобы высаживать картошку. У меня нет ресурса. Я обесточена и абсолютно беспомощна в огородничестве. Мне бы себе помочь. Какая картошка? Если Владимир примет свою беспомощную часть, и у него, наконец, опустятся руки, то он увидит, что все эти годы он нес на себе ответственность, которая никогда ему не принадлежала и которую он не мог себе позволить. Почувствуйте разницу между 2 состояниями. «Я не хочу помочь брату» и «Я не могу помочь брату». Какое из них гарантирует чувство вины, а какое от него освобождает? Ответ очевиден. Напоминание себе об ограниченности своих ресурсов и власти может сохранить ваши силы во многих сферах жизни. Например, вы подали документы на визу и ожидаете ответа из консульства. Со своей стороны вы сделали все, что могли, а дальше вы становитесь абсолютно беспомощны. Решение будет принято без вашего участия. А значит, можно отпустить тревожный контроль. Или начальник регулярно добавляет к вашим обязанностям новые задачи, а вы, как всемогущий человек, привыкли разбираться даже в том, что не входит в зону вашей ответственности. Как итог, вы берете на себя обязанности другого сотрудника и сильно перерабатываете. Проявить беспомощность значит похлопать глазами и сказать: «Ой, а я совсем не знаю, как это делать. Я совершенно беспомощна в этом вопросе. Может, лучше передать эту задачу другому сотруднику, например, Светлане? Это в ее компетенции». Если вы решите вывести из тени беспомощную часть, то вы должны будете выучить новые фразы, такие как: «Я не знаю», «У меня нет на это сил», «А обо мне кто подумает?», «У меня своих проблем слишком много», «Помогите мне, пожалуйста», «Я не умею» и так далее. Я знаю, что подобные фразы и поведение может вызвать отвращение у людей, которые выросли с инфантильными родителями и ненавидят инфантилизм в любых проявлениях. Но если вы ненавидите что-то настолько сильно, возможно, именно в этом и есть ваша тень. По каким признакам можно понять, что ваша беспомощная часть подавлена? В отношениях вы всегда больше отдаете, чем получаете. Вы часто берете на себя чужую ответственность или переделываете за других их работу. Вы имеете склонность к гиперконтролю как на работе, так и в личной жизни. У вас есть человек, по отношению к которому вы занимаете родительскую позицию, хотя вашим ребенком он не является. Вы ощущаете себя намного сильнее окружающих, поэтому никогда не просите о помощи, ведь никто лучше вас не справится. Вы испытываете серьезные проблемы с делегированием домашних и профессиональных обязанностей. Вы часто игнорируете свои базовые потребности в эмоциональном и физическом отдыхе и вспоминаете о них только в момент истощения. Упражнение. Посмотрите на разные сферы своей жизни – семейную, социальную и профессиональную. Как думаете, в каких ситуациях и с какими людьми вы подавляете свою беспомощную часть? Как из-за этого ухудшается ваша жизнь и состояние? Если вы позволите своей беспомощной части выполнять ее функции, снимать с себя ложную ответственность, занимать пассивную позицию, признать отсутствие ресурса и власти, то как изменится ваша жизнь? Приведите конкретные примеры, как изменится ваше поведение и улучшится ваша жизнь, если вы выведете из тени свою беспомощную часть. Пример выполнения упражнения. Я постоянно пытаюсь повлиять на своего мужа, который каждый день пьет пиво и играет в компьютерные игры. Последние 3 года я тщательно слежу за питанием, веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом. Поэтому смотреть на его поведение для меня просто невыносимо. Он не напивается и не становится агрессивным, но его личность будто гаснет прямо на глазах. Никаких интересов, планов и желаний на будущее. Его все устраивает. Я пыталась прятать алкоголь, угрожала ему разводом, уговаривала его сводить к психологу, но все безрезультатно. Моя мать страдала от алкогольной зависимости, и я чувствовала такой же контроль по отношению к ней. Наши отношения с мужем напоминают отношения между контролирующей матерью и проблемным подростком, и я очень от этого устала. Когда я иду домой после работы, я думаю не о том, чтобы расслабиться и уделить время себе, а моделирую в голове новые диалоги с мужем, которые помогут его вразумить. Вся моя жизнь и мысли крутятся вокруг него. Принять свою беспомощность очень страшно. Если я наконец соглашусь, что муж – взрослый человек, на которого невозможно повлиять, то я не уверена, захочу ли оставаться в этих отношениях. Но вместе с этим придет осознание, что я должна строить свою жизнь вокруг себя, а не его зависимости. А может, наоборот, отношения станут для меня комфортными, ведь мне не нужно будет постоянно контролировать и злиться на него. В конце концов, у него много положительных качеств, за которые я его ценю. Когда я приму свою беспомощную часть, то у меня появится больше времени на себя. Я перестану считать количество выпитого за вечер пива и сколько часов он проводит за компьютером. Не буду больше проводить с мужем воспитательные беседы. Я начну планировать вечера без него, запишусь на танцевальные классы и буду учить испанский. У меня освободится много ресурса, и я потрачу его на то, чем действительно хочу заниматься. В этой главе мы рассмотрели 3 части личности, которые люди подавляют в себе чаще всего. Как вы видите, агрессия, нарциссизм и беспомощность – это нейтральные качества, которые могут нести как пользу, так и вред в зависимости от степени проявленности. Если вы узнали себя сразу в нескольких примерах и не знаете, за какую часть хвататься, то я рекомендую выбрать для работы какую-то одну – и работать с ней на протяжении 2-3 месяцев. Помните, работа с тенью – это не магическая трансформация, а долгосрочный процесс, который требует времени, размеренности и огромного запаса терпимости к себе. И чтобы этот путь стал для вас более ясным и последовательным, я предлагаю вам пошаговый алгоритм для работы с тенью.